Глава 11. Даша Рыбкина. «Так, а вот и конверт с первым заданием. Ну-ка, не тратим время. Ян, читай!» Решительно скомандовала Леська, внимательно глядя на Крюкова, пока мы с Максом разглядывали отъезжающие машины игроков. Судя по количеству участников, а их набралось не меньше сотни, к моему огромному удивлению, эти ночные игры пользовались большой популярностью. «Вот людям делать нечего». «Привет, искатели экстремальных ощущений! Сегодня вам придется балансировать по лезвию ножа. Самое главное — не потерять голову в пучине страха. Ну что, вы готовы? Ах да, забыл предупредить. Тема ночи — бессмертная классика. А теперь утопим педали газа в пол. Игра началась!» — прочитал Ян нарочито зловещим голосом, на что я покрутила пальцем у виска, еле сдерживая смех. «Даш, ты видела?» Легонько толкнула меня в спину Леська. «А? Что такое?» «Первое задание для нашей команды. Тут какие-то странные человечки. Что бы это значило?» Коллега нахмурилась, растерянно указывая в сторону красного конверта. «Человечки? Ну-ка, дайте взглянуть». Вырвала у нее из рук лист с заданием, внимательно вглядываясь в абракадабру, изображенную на бумаге. «Это же очень просто!» Надпись зашифрована с помощью шрифта пляшущих человечков Конан Дойля. В начале 20 века из-под его пера вышел рассказ «Пляшущие человечки», который вошел в сборник произведений о Шерлоке Холмсе. Каждому человечку соответствует какая-то буква алфавита, только я, разумеется, не помню, какая. «Я уже гуглю», — коротко ответил Макс, вбивая запрос в поисковик. «Так, и что у нас там получается?» — взволнованно спросила Леська. «Сейчас, сейчас. Здесь зашифрованы два слова. Первые две буквы «М», также две буквы «А», две «О». Вы записываете? Что выходит?» «Метро Маяковская», — быстро сообразил Ян, открывая дверцу своей машины. «А теперь садимся в тачку. Следующая подсказка ждет нас у метро». «Кажется, еще ни разу мне не приходилось передвигаться по столице так быстро». «Мы не ехали. Летели, шумно переговариваясь о дальнейшем исходе игры». «И что? Мы вот так всю ночь будем носиться по Москве? Вы считаете это весело?» Вскинула я бровь из-под тишка, посматривая на Крюкова, который одной рукой уверенно управлял своим железным конем, задумчиво глядя на дорогу. Ян настоял, чтобы я села рядом с ним впереди. Сейчас он выглядел невероятно сосредоточенным, в то время как Макс и Леська болтали наперебой. «Даш, тебе понравится! Первые задания — легкотня, для разгона, так сказать!» А вот дальше, когда мы доберемся до места игры и будем искать ключи и подсказки, вот там настоящая жесть. Я закатила глаза, не в состоянии подавить саркастичную улыбку. Ладно, посмотрим. Около входа в метро нас уже ждал парнишка в красной бандане с логотипом игры. Выхватив из его рук новый конверт, мы тут же принялись его открывать. «Ну, Ян, читай, что там?» Следующий конверт спрятан в переулке, название которого созвучно с деталью одежды. «Дерзайте!» Мы переглянулись, в то время как Крюков быстро достал из джинсов iPhone, уже через секунду перечисляя названия ближайших переулков. «Мамонтовский», «Благовещенский», «Тверской», «Ямской», «Ермолаевский», «Воротниковский». «Воротниковский! Бинго!» — заорали мы одновременно и тут же сорвались с места. Благо, руководствуясь каким-то подсознательным чутьем, сегодня я надела удобные босоножки на плоской подошве. «А что мы ищем-то?» — выкрикнул Макс, когда мы обежали половину вышеупомянутого переулка. «Я думаю, мы ищем что-то, связанное с классикой, скорее всего, литературой. Смотрите по сторонам!» — скомандовал Ян, бросая на меня пристальный взгляд. Он снова протянул руку, но я демонстративно увернулась изо всех сил, стараясь догнать ребят. Удивительно, но в какой-то момент игра по-настоящему захватила и стало очень даже любопытно отыскать новый конверт с заданием. «Эй, ребят, я нашла!» — заорала Леська, и мы все бросились бежать на ее взволнованный голос. Она остановилась возле мемориальной доски с именем Александра Сергеевича Пушкина, которая располагалась на стене дома. Прямо над ней был закреплен красный конверт с новым заданием. «Читай!» — нетерпеливо выкрикнула я, подпрыгивая и стараясь заглянуть Яну через плечо. «Следующий конверт находится в парке, который связан с этим романом. У этого произведения множество загадок, Одна из них — время, когда происходят события. В романе нет ни одной абсолютной даты, от которой можно вести отсчет. П.С. А ларчик просто открывался. «Патриаршие пруды!» — быстро сообразил Макс. «Ну а роман — это мастер и Маргарита Булгакова. Поехали туда скорее!» «Да, точно! Я тоже сразу подумала про патриаршие!» — вставила свои 5 копеек Леська. «Но это слишком просто», — неуверенно пробормотала я, перечитывая еще раз текст задания. «А ты что думаешь?» — спросил Ян, словно невзначай врезаясь грудью в мою спину. «Не знаю. Про точные даты — это действительно мастер и Маргарита. Помню, еще писала об этом в докладе по литературе. Но меня смущает приписка, а ларчик просто открывался. Что это значит?» Я задумчиво прикусила губу, стараясь не отставать от ребят. Уже через несколько минут мы забрались обратно в машину Крюкова и помчались по направлению к Патрикам. На небе высыпали первые звезды, когда наша компания ворвалась в парк, а парни стримглав побежали вперед, охотясь за новым конвертом. «Девчонки, вот он! Прямо на первой лавочке! Не пропустишь!» На этот раз я взяла инициативу в свои руки, громко скомандовав: «Читай!» «Вернитесь в Воротниковский переулок и обыщите мемориальную доску лучше». «Что за дерьмо? Да мы же только что оттуда! Вот подстава!» Ребята растерянно переглядывались, а ларчик просто открывался. Тихо повторила я, словно маятником качая головой. «И что это значит?» — сокрушенно спросила Леська, глядя на меня в упор. «Это значит, что проблема, казавшаяся сложной, имеет простое решение». Выдала я на автомате, после чего меня внезапно осенило. «Кажется, я знаю! Бежим!» «А вот это мне уже нравится!» — хмыкнул Ян, посылая мне хитрую улыбку и без спроса хватая за руку. «Даш, так куда мы бежим?» — на этот раз, еле поспевая за мной, нетерпеливо выкрикнул Макс. «А ларчик просто открывался!» «Это же знаменитая фраза из басни Крылова, а памятник баснописцу установлен здесь неподалеку, на Малой Бронной. Насколько я помню, там не только памятник». Но и рельефы с персонажами из его произведений. Я уверена, новый конверт нужно искать там. «Блин, жаль, я мало читал в школе», — хохотнул Макс, хватая Леську за руку. И мы понеслись вдоль темной аллеи. Запыхавшиеся, но невероятно воодушевленные, остановились около скульптурной композиции в другой части парка. Кроме памятника, здесь было с десяток фигур популярных персонажей басен Крылова. «Смотрим внимательно, ребят, иначе мы сольем эту игру», — скомандовал Ян, и мы вновь бросились разглядывать статуи. Леська с умным видом терлась возле фигуры слона и моськи, пока я внимательно разглядывала мартышку с очками. «Да вот же он! Есть!» Подпрыгнув, я ловко схватила спрятанный в очках обезьяны красный конверт и победоносно вскинула руку, ощущая себя ни больше, ни меньше участницей игры «Форт Боярд», которая обыграла старца Фура. «Даша, какая же ты умница!» — обняла меня взволнованная Леська, пока я дрожащими пальцами разрывала бумагу. «Ну же, читай!» «Поздравляем, бесстрашные искатели приключений! Вы прошли во второй тур. Теперь ваша задача — отправиться на заброшенный завод, где 20 лет назад случилась страшная трагедия. Чтобы выжить, необходимо найти 15 ключей с символикой ножа, составить из них кодовое слово, а затем вбить его в личный кабинет на сайте игры. Победит экипаж, который раньше всех отгадает засекреченный шифр. Удачи! Она вам не помешает!» «Так, я примерно знаю, где этот завод. Поехали!» — хладнокровно произнес Ян, вновь беря меня за руку. Он небрежно переплел наши пальцы, с нажимом соединяя ладони вместе. Я вздрогнула, стараясь дышать поверхностно, чтобы не выдать себя, ведь одно единственное прикосновение молниеносно запускало в моем теле разрушительную цепную реакцию. От кончиков пальцев по запястью и дальше к локтю словно вонзали невидимые иголки. Рука онемела, а живот заполнялся тягучим медом, и мне уже гораздо труднее удавалось мыслить здраво. Я так сильно хотела вновь ощутить его губы на своих... «На месте! Старый заброшенный завод в удалении от метро. Классика!» — ухмылялся Ян, выпуская мою ладонь из своей горячей руки. Он распахнул дверцу, и мы, следуя его примеру, вышли на залитую лунным светом улицу. «Девчонки, живее!» — подгонял нас с Олесей Макс, направляясь к жутковатому забору. «Так, вот дырка! Вход здесь!» — крикнул Ян, помогая нам пробраться на территорию здания. В этот момент мне по-настоящему стало страшно. На дворе ночь, мы на территории заброшенного завода, который даже несмотря на то, что это часть игры, на самом деле старый и мрачный. Мало ли, какие бомжи и наркоманы здесь обитают. Мы медленно прошли внутрь темного помещения, и я непроизвольно поморщилась, когда в нос ударил тлетворный запах какой-то прокисшей еды, а горло сжал рвотный позыв. «А может, ну ее эту игру? Я не хочу искать здесь никакие подсказки», — заныла я, стараясь держаться поближе к парням. За последние 20 лет на этом заводе произошло много странных вещей. Поговаривают, что одну девочку заперли здесь на ночь. А потом ее больше никто не видел. Равнодушно бросил Ян, отчего на пояснице выступили капельки пота. Головой я понимала, что с очень большой вероятностью он сейчас просто издевался надо мной. Но чем дальше мы продвигались по грязному заброшенному помещению, тем сильнее тряслись поджилки. Парни включили фонарики и медленно обвели ими исписанные граффити стены. «Так, смотрим внимательно, не халтурим!» — грозно выкрикнул Ян, вкладывая мне в руку фонарик. Но вместо того, чтобы выискивать дурацкие ключи, я думала только о том, какие толстые стены на этом богом забытом заводе. Если вдруг нам понадобится помощь, никто не услышит. «Почему вы не предупредили меня заранее?» — прошептала надломленным от страха голосом. Но все были так поглощены процессом игры, что мой вопрос растворился в воздухе. «Я нашел ключ!» — заорал Макс, и мне захотелось посоветовать ему засунуть этот ключ себе в задницу, так как от моей былой эйфории не осталось и следа. «Сфоткал? Быстро отправляй Артуру!» — скомандовал Ян, резко приближаясь ко мне и безапелляционно заявляя. «Теперь разделяемся. Мы с Дашей исследуем второй этаж, а вы оставайтесь здесь. Если что, сразу звоните». «Да, окей». Живо отозвались Макс с Олесей, в то время как наш предводитель потянул меня по грязной, не вселяющей никакого доверия лестнице, наверх. «Я не хочу!» «Почему?» «Мне страшно!» «Чего ты опять боишься, трусиха?» — насмешливо поинтересовался Крюков, приобнимая за плечи. «Я не хочу туда идти, лазить в какой-то грязи!» «Ты не будешь нигде лазить, просто свети мне фонариком, окей?» «Но, Ян...» «Чем быстрее найдем эти ключи, тем скорее поедем стирать твое платье». Он замер за спиной, убирая с моей шеи выбившуюся прядь волос, наклонился к уху и еле слышно добавил. «А еще спать и завтракать сырниками, слышишь, неженка». Он дышал тяжело и прерывисто, но я прекрасно осознавала, что это никак не связано с волнением за исход игры. «Мечтай, мечтай, забыл про наш уговор?» Ян плотнее прижался грудью к моей спине, и я ощутила, как его теплое дыхание танцует на моей шее. Ресницы медленно опустились, а соски под кружевом белоснежного бюстгальтера отвердели. Я прикусила кончик языка, чтобы найти в себе силы сопротивляться этому неземному притяжению. Пыталась найти правильные слова для решительного отпора, но ничего толкового не приходило, будто из головы высыпали все здравые мысли и засыпали труху. «Ян, я думаю...» Осеклась на полуслове, потому что горло свело спазмом. Я открыла рот, пытаясь выдавить из себя какие-то слова, но получались лишь странные булькающие звуки. Сердце отчаянно стучало в висках, воздух в легких стремительно испарялся, а перед глазами расплывались круги. «Там!»